Поэзия вагантов. В XII-XIII веках высокого расцвета достигла лирика вагантов, то есть бродячих людей, клириков, не имевших постоянных приходов, студентов, школяров. Сами ваганты называли себя голиардами по имени своего мифического покровителя Голиафа. Стихотворцы и гуляки, имя которого было связано с библейским великаном Голиафом, побежденным израильско-иудейским царем Давидом. X век до нашей эры. Лирика вагантов создавалась на латыни, а ее истоки лежали в церковной и ученой культуре. С ней поэтов связывало полученное ими образование и культуре народной, смеховой, карнавальной, которой ваганты были причастны образом своей жизни. Лирика вагантов смело и задорно обращалась к разным сторонам современного бытия. Поэты высмеивали схоластическую ученость, ханжество и корыстолюбие церковников, в образах языческих богов и Венеры, и Бахуса славили земные радости, чувственную любовь и вино. К мотивам лирики вагантов восходит широко известный студенческий гимн «Гаудеамус», окончательно сложившийся в XVIII веке. Орден вагантов. Эй, раздался светлый зов, началось веселье. Поп, забудь про чесослов, прочь, монах из кельи. Сам профессор, как школяр, выбежал из класса, ощутив священный жар сладостного часа. Будет ныне учрежден наш союз вагантов для людей любых племен, званий и талантов. Все, храбрец ты или трус, олух или гений, принимаются в союз без ограничений. Каждый добрый человек, сказано в уставе, немец, турок или грек, стать вагантом вправе. Признаешь ли ты Христа, это нам не важно, лишь была б душа чиста, сердце непродажно. Все желанны, все равны, к нам вступая в братство, невзирая на чины, титулы, богатства. Наша вера не в псалмах, Господа мы славим тем, что в горе и в слезах брата не оставим. Кто для ближнего готов снять с себя рубаху, восприми наш братский зов, к нам спеши без страху. Наша вольная семья — враг поповской швали. Вера здесь у нас своя, здесь свои скрижали. Милосердие наш закон для слепых и зрячих, для сиятельных персон и шутов бродячих, для коллег и для сирот, тех, что в день дождливый палкой гонит от ворот поп христолюбивый, для отцветших стариков, для юнцов цветущих, для богатых мужиков и для неимущих, для судейских и воров, проклятых веками, для седых профессоров с их учениками, для пропоиц и забулдык, дрыхнущих в канавах, для творцов заумных книг, правых и неправых, для горбатых и прямых, сильных и убогих, для безногих и хромых, и для быстроногих, для молящихся глупцов с их дурацкой верой, для пропащих молодцов, тронутых Венерой, для попов и прихожан, для детей и старцев, для венгерцев и славян, швабов и баварцев, от монарха самого до бездомной голи, люди мы, и оттого все достойны воли, сострадания и тепла с целью не напрасной, а чтоб в мире жизнь была истинно прекрасной. Верен Богу наш союз без богослужений, сердце сбрасывая грусть тьмы и унижений. Хочешь к всенощной пойти, чтоб спастись от скверны, но при этом по пути не минуй таверны. Свечи яркие горят, дуют музыканты, то свершают свой обряд вольные ваганты, стены ходят ходуном, пробки вон из бочек, хорошо запить вином лакомый кусочек. Жизнь на свете хороша, коль душа свободна, а свободная душа Господу угодна. Не прогневайся, Господь, это справедливо, чтобы немощную плоть укрепляло пиво. Но до гробовой доски в ордене вагантов презирают щегольски разодетых франтов. Не помеха драный плащ, чтоб пленять красоток, а иной плясун блестящ, даже без подметок. К тем, кто босс, и к тем, кто гол, будем благосклонны. На двоих один камзол, даже панталоны. Но какая благодать, не жалея денег, другу милому отдать свой последний пфенинг. Пусть пропьет и пусть проест, пусть продует в кости. Воспретил наш манифест проявление злости. В сотни дружеских сердец верность мы вселяем. Ибо козлищ от овец мы не отделяем. Я кочующий школяр, на меня судьбина свой обрушила удар, что твоя дубина. Не для суетной тщеты, не для развлечения, из-за горькой нищеты бросил я учение. На осеннем холоду лихорадкой мучим, в драном плащике бреду под дождем колючим. В церковь хлынула толпа, долго длится месса. Только слушаю попа я без интереса. К милосердию аббат паству призывает, а его бездомный брат зябнет, изнывает. Подари, святой отец, мне свою сутану, и тогда я, наконец, мерзнуть перестану, а за душеньку твою я поставлю свечку, чтоб Господь тебе в раю подыскал местечко. Юнкта вирисали из дедице соболис, экстицит матер пия, нобис перенс гаудия, де танта просапия.